Глава 20, в которой Клеопа Анубис кормит Рапузана. Дарина вошла на заводскую кухню и замерла на пороге, пораженная обилием здоровенных кастрюль и котлов. Сколько же здесь раньше было рабочих? Мадам Клеопа уже успела сменить свое выходное платье на белый поварской халат, но ботинки на толстой подошве снимать не стала. Она кормила белого кота Рапузана мясной тушенкой, вывалив ее из банки прямо на пол и одновременно расчесывала его длинную шерсть. Кот ел и блаженно урчал от удовольствия. «Кушай, мой сладенький, поправляйся, а то уж больно ты тощий, а я люблю пухленьких котиков», — приговаривала она. «Тощий? Да этот кот был больше Дарины!» Клеопа заметила девочку и нахмурилась. «Ну, что встала? Никогда не видела кухонь?» «Таких больших никогда», — призналась девочка. «Раньше мне приходилось готовить на сотню рабочих, но потом почти все уволились. Оставшихся можно по пальцам пересчитать, так что не переработаешь». «А что вы обычно готовите?» «Я сижу на строгой диете, поэтому никто на этом заводе не объедается. Кашка на обед, кашка на ужин, перловка, гречка и неочищенный рис. Никаких излишеств. А теперь марш к мойке и начинай мыть посуду». Дарина увидела огромных размеров лохань, забитую грязными тарелками и кружками. Чтобы помыть все это, требовалось не меньше недели, но мадам Клеопа уже натягивала на нее грязный фартук посудомойки. «Приступай. Тогда, быть может, этим вечером я покормлю тебя и твоих дружков», — заявила она. «Заводские бездельники отказались есть мою некалорийную овсяную кашу, поэтому придется давиться вам. Скажите потом еще спасибо, что угодили к такой щедрой хозяйке, как я». Дарина накипятила воды, перелила ее в емкость и начала скоблить тарелки. Клеопа же вернулась к Рапузану и снова принялась запихивать в него куски тушенки. Дарина с завистью поглядывала на кота. Ему-то не предлагали холодную кашу. Девочку утешало лишь то, что этим вечером она снова встретится с друзьями, и они вместе придумают, как им поскорее удрать отсюда. Тем временем Полуфаза в грязном, заляпанном машинным маслом рабочем комбинезоне подошел к Тришу и уставился на него, словно баран на новые ворота. Вернее, не на самого юношу, а на его остроконечные ушки. «Леший!» — потрясенно выдохнул он. «Давно не встречал вашего брата». Он подался немного вперед, дабы еще раз убедиться в правильности своего открытия, и смерил Триша грозным взглядом. Вышло не слишком эффектно, поскольку парень был почти на голову выше его. «И откуда же ты взялся в наших краях?» «Проезжал мимо», — ответил тот. «Никогда не думал, что окажусь в подобном месте». «Что ж, я сделаю из тебя человека. В армии мне приходилось учить и не таких оболтусов». «Что?» Брагим, рассматривавший Рекса, оторвался от своего занятия и повернулся к Полуфазе. «Кого ты там учил? Тебя самого гоняли на плацу, как последнего болвана!» Он хлопнул Рекса по плечу. «Это я научу тебя всему. Повезло тебе, что попал ко мне». «Да чему ты можешь его научить?» Злобно огрызнулся старик в очках. «Ты же сам толком ничего не умеешь!» «Я служил в десантных войсках», — взревел Брагим, выпячивая грудь. «И что с того?» Брагим осмотрелся по сторонам и, заметив неподалеку пустую бутылку, схватил ее. «А вот так умеешь?» — крикнул он и разбил бутылку о свою голову. «Мне мои мозги еще дороги», — фыркнул Полуфаза. Старики уставились друг на друга с неприкрытой ненавистью. Ребята обменялись мученическими взглядами. Работа под руководством таких наставников будет сущим кошмаром. Скорее бы убраться отсюда. Полуфаза повернулся к Тришу и хлопнул его по плечу. «Здесь ты узнаешь смысл жизни, солдат. В армии я многих подобных тебе научил уму-разуму. В воздушных войсках императора служат только лучшие из лучших». «И чем вы здесь занимаетесь?» — поинтересовался мальчик. «Завтра будем мыть полы в цеху. Пойдем, покажу тебе, где хранятся веники и щетки». Триш сразу поник. Вместо того, чтобы строить дирижабли, ему придется работать уборщиком. Все оказалось еще хуже, чем он предполагал. «Подметать полы!» — захохотал Брагим. «Это все, чему ты можешь научить. С тех пор, как ты разбил дельтаплан, тебе все равно ничего больше не доверяют». Рекс и Триш одновременно вздохнули. «Сейчас дам тебе такого пинка, что долетишь до самой столицы!» — крикнул Полуфаза. «Я хоть полечу, а ты так и будешь мыть полы!» — не унимался Брагим. Неизвестно, чем бы это закончилось, но в цехе появилась Клеопа Анубис. Дверь с грохотом распахнулась от мощного удара ногой, и влетела свирепая старушка. Белый кот пушистым воротником лежал у нее на плечах. «Довольно пререкаться!» — рявкнула она. Гулкий бас эхом отозвался в просторном помещении. «Быстро расходитесь по своим комнатам! Завтра приметесь за работу, и этих новеньких привлечете к труду! Пусть знают, за что их тут будут кормить!» Старики сразу присмирели и разошлись в разные стороны, вполголоса проклиная друг друга. «Похоже, мы попали», — сказал Триш. «У меня от этих двоих голова разболелась». «Болит, значит, еще на месте», — хохотнул Рекс. «Ты-то хоть не доставай меня», — разозлился парень. «И так на душе кошки скребут». «Не переживай, все образуется. Как сказал Мартьян, нужно только разработать план действий». «Последние полчаса я только об этом и думаю», — признался Триш. «Да что-то ничего на ум не приходит».